и во время пыток Секурана во всем признался. Еще бы! Как тут не признаешься, коли тебе начнут загонять под ногти раскаленные гвозди? Так вот, несчастная Алессандра Секурана признался во всем, да еще впутал кучу невинных людей, которые тоже во всем признались. Стоило палачу натянуть на них испанские сапоги. Половину из них повесили, а те, кого не повесили по сей день, сидят в тюрьме прямо у нас под ногами, герр фон Кокон, и ждут своей участи. Секурана не повесили, а колесовали. Вы еще могли видеть его на колесе, когда въезжали вчера в Страмбу. Может, он еще жив, потому что вплетали его в колесо только вчера после полудня. «Мертв», — сказал Петр. «Я прострелил ему голову». Мастер Щуце поднял на Петра свои водянистые глаза. «Но почему, осмелюсь спросить, отчего вы соизволили прострелить ему голову?» «Из сострадания», — проговорил Петр, — «чтобы он больше не мучился. Я пожалел его». «Ах, никогда больше так не поступайте, если не хотите окончить жизнь на колесе», — посоветовал мастер Щуце. «Надеюсь, что этого никто не видел. На все напоминающее сострадание в Страмбе смотрят косо. Ай-яй-яй, оно вам дорого может обойтись. Это ваше сострадание». «Теперь, когда капитана нет в живых, наверное, все обернется к лучшему», — промолвил Петр. Мастер Щуце рассмеялся во весь свой беззубый рот. «Чудак!» — проговорил он. «Капитан — подставное лицо. Его песенка давно уже была спета, потому что он крал больше, чем ему полагалось по чину, и герцог уже стал его побаиваться. Ну а поскольку сейчас папа хворает и ввязался в войну с Венецией, это самое подходящее время, чтобы вы, герр фон Кокон, произвели свой выстрел». «Благодарю вас, господин фон Кокон. Вы превосходно вели себя, пока я снимал с вас мерку. Господа обычно бывают нетерпеливы и вертятся. Так значит, платье будет готово к завтрашнему балу». Бал в зале ангелов. Открытие бала было назначено на 20:00. На международном придворном жаргоне это означало, что в 20:00 правитель со своей семьей войдет в танцевальную залу, и что об эту пору приглашенные все до единого должны быть на местах. Петр Кокань из Кокани для первого своего выхода в высокое страмское общество избрал время, которое ему казалось самым подходящим, а именно без 3:08, ибо из богатого опыта, приобретенного еще при пражском императорском дворе, знал, что если непростительной оплошностью является прийти поздно, когда высокочтимый хозяин уже на месте, то столь же неуместно появиться раньше времени. Так поступают только нервозные, нетерпеливые или незнакомые с тонкостями этикета новички и вообще люди мелкие и незначительные. Люди знатные и искушенные в делах высшего света, высокопоставленные сановники и представители иностранных держав позволяют себе появляться в пределах тех 10 минут, что предшествует последним 5 минутам перед началом бала –